Глава 26. «Рэмер, оставьте свое сообщение». Йон узнал голос своего прежнего клиента, записанный на автоответчике, и откашлялся, прежде чем услышал повторное предложение говорить. «Это Йон Кампелли», — начал он и умолк. Выдержав небольшую паузу, продолжил. «Мне кажется, нам необходимо встретиться. Завтра в 15:00 в чистой рюмке. Приходи один и без всякого чтива». Положив трубку, Йон посмотрел на Катерину и Иверсена, стоявших за прилавком Либри Ди Лука. Иверсен одобрительно кивнул. Йон все еще был удивлен, что номер оказался верным. Визитная карточка, полученная им от Рэмера во время их первой встречи, вполне могла оказаться фальшивкой. «Чистая рюмка?» Катерина озадаченно сдвинула брови. «Там бывает не так уж много читающей публики», — пояснил Йон, криво усмехнувшись. «И все же мне кажется, что это слишком рискованно», — сказал Иверсон. «Он догадается, что это ловушка». «Возможно», — согласился Йон. «Однако у меня по-прежнему есть нечто, что бы им хотелось получить». Он обвел руками торговый зал магазина. Иверсон позаботился о том, чтобы ковровое покрытие, пострадавшее во время пожара, заменили. Новое ковровое покрытие, темно-красное, сильно контрастировало со старой потертой мебелью. Вскоре, правда, пыль и подошвы посетителей должны были сделать свое дело. Ковровое покрытие стало бы вполне логичным дополнением интерьера магазина, и о случившемся здесь пожаре не напоминало бы больше ничего. «Кроме того», — продолжал Йон, — «что мы, собственно, теряем?» «Он ведь и перед убийствами не останавливается», — предостерег Иверсон. Катерина стояла, опираясь на прилавок и скрестив на груди руки. Вид у нее был крайне встревоженный. Йон кивнул ей успокаивающе. «Вы ведь меня оба будете страховать?» — сказал он. «Да, но только снаружи», — сказал Иверсон. «Однако я не уверен, что он не попытается применить самое обычное физическое насилие. Что помешает ему взять с собой оружие?» И он посмотрел на старика, обычно веселого и добродушного. Плечи его бессильно опустились, ладони рук были развернуты к Йону, будто Иверсон пытался его от чего-то оградить. Разумеется, он был прав. Однако, учитывая те методы, которыми до сих пор пользовалась теневая организация, трудно было представить, чтобы они дошли до использования обычного оружия. Йон опустил взгляд и посмотрел на новое ковровое покрытие. На самом деле они ничего точно не знали. Может, те и применяли физическое насилие? Йон и все остальные сосредоточили свое внимание лишь на тех случаях, когда очевидно было, что применялись особые способности. Он и его друзья исходили из того, что игра велась под джентльменским правилом — талант против таланта. Что, если те на этом не останавливаются? «Да. Но там ведь будут свидетели», — сказал Йон. «Не думаю, чтобы Рэмер решился на что-то подобное». Иверсон кивнул. Однако Йон видел, что не убедил старика. Посетителей в чистой рюмке было четверо. Все они сидели у стойки бара и даже не обернулись, когда Йон распахнул дверь, впустив внутрь немного свежего воздуха, сколыхнувшего густые облака табачного дыма. Заказав кружку пива, он уселся за самый дальний от стойки столик, расположившись лицом к входной двери. Во внутреннем кармане у него лежал мобильный телефон, который одолжил ему Хеннинг. Подключенный к телефону беспроводной микрофон, Йон спрятал под воротником куртки, так что стоило ему лишь набрать нужный номер, и Катерина с Хеннингом смогли бы слышать все, что с ним происходит. Йон отпил глоток пива. Он пришел, имея время в запасе. До появления Ремера, если, конечно, тот заглотал наживку, оставалось еще 10 минут. Вполне достаточно, чтобы поразмышлять, как все сложится. Главное было, чтобы Ремер пришел, точнее, чтобы потом он отъехал. Тогда у них появилась бы возможность за ним проследить. О самой встрече Йон почти не думал. Ни о том, что он будет говорить, ни о том, как справиться со своим праведным гневом, зная о той роли, которую Ремер сыграл в его увольнении, а также, быть может, в убийстве Луки. Дверь бара распахнулась, и внутрь вошел человек в светлом пальто военного покроя. По коротким седым волосам Йон сразу же узнал в нем Ремера. Он осмотрелся на мгновение, задержав взгляд на Йоне, затем прошел к бару и сделал заказ, при этом высокомерно рассматривая 4 завсегдатаев заведения. Йон в это время опустил руку в карман и нажал клавишу быстрого набора. Бармен поставил на стойку перед Ремером стакан с золотистой жидкостью. Тот расплатился, взял стакан и медленно прошел к столику, за которым сидел Йон. Сердце Йона забилось сильнее. Он почувствовал, как в глубине души его просыпается ярость. «Кампели!» — Ремер поднял стакан, кивая Йону. Развернув стул, он уселся в полоборота к входной двери. «Ремер?» — Йон кивнул в свою очередь. Внимательно глядя на собеседника, Ремер пригубил свой напиток. Сделав недовольную гримасу, он устремил взор на жидкость, которая колыхалась в стакане, покачиваемом им плавными круговыми движениями. «Да, виски здесь не очень», — сказал Ремер, ставя стакан на стол. «Я лично предпочитаю одинарный солодовый, не люблю все эти смеси». «Тогда лучше заказать здешний фирменный напиток», — сказал Йон, поднимая свою кружку и делая глоток пива. Ремер усмехнулся. «Я так понял, что ты все же решил заняться книготорговлей», — произнес он таким тоном, будто едва начавшийся разговор уже начал его утомлять. «Вообще-то можно сказать, что меня к этому подтолкнули», — сухо ответил Йон. «Однако, оказывается, у меня к этому занятию предрасположенность, особые способности». Ремер кивнул, пристально глядя на Йона. «Я слышал», — сказал он. «Мне думается, человек с подобным даром не должен ограничиваться одной лишь букинистической лавкой». Йон попытался как мог скрыть свое удивление. Откуда Ремер успел узнать, что его Йона активировали и к чему он клонит? Или же он просто блефует? На лице Ремера появилась снисходительная усмешка. «Такой потенциал можно было бы использовать в гораздо более широких масштабах», — прибавил он. «Создать сеть подобных магазинов», — сказал Йон. «Например». Ремер втянул капельку виски сквозь плотно сжатые губы. «Человек с такими специфическими способностями может найти себе применение во многих местах». «В качестве консультанта». «В качестве того, кто решает проблемы». «Тогда он будет дорого стоить». «Все это относительно», — возразил Ремер. «Если он стоит тех денег, что запрашивает, то это недорого. Однако, разумеется, сначала ему придется доказать, насколько велики в действительности его возможности». «Некое испытание?» «Скорее исследование», — ответил Ремер. «Совершенно случайно я имею доступ именно к таким приборам, с помощью которых такие вещи можно измерить». «Не уверен, что это можно измерять или взвешивать», — сказал Йон. Ремер заговорщически улыбнулся. «На самом деле можно. Если хочешь наилучшим образом удовлетворить свое любопытство и получить при этом максимально точные результаты, необходим научный подход к делу. Все точно так же, как в спорте больших достижений. Элитный спорт сегодня не для тех романтических натур, в чем представлении он связан с пробежками на свежем воздухе, здоровым питанием и крепким сном. В действительности элитный спорт подразумевает оптимальное использование всего человеческого потенциала и даже нечто большее». «У некоторых этот самый потенциал от природы богаче, чем у остальных», — «Вот именно», — сказал Рэмер, уперев в стол указательный палец. «И эти некоторые обязаны использовать свой потенциал полностью, вместо того, чтобы растрачивать его на баловство и разную любительскую чепуху». «Такую, например, как стимулирование читательского восприятия», — заметил Йон. «В том числе», — Рэмер энергично кивнул. «В наши дни литература приобрела слишком уж романтическую окраску. Чтение превратилось в своего рода изысканное времяпрепровождение для интеллектуалов, а на самом деле оно — получение информации. Да, по большому счету чтение — это удовольствие, однако прежде всего именно способ обмена знаниями, позициями, мнениями». «Я считаю, что это довольно циничная точка зрения», — заметил Йон. «Многие просто любят читать». «Многие спортом занимаются тоже исключительно ради удовольствия», — продолжал Рэмер. «Однако им суждено вечно оставаться любителями. Чтобы сделаться профессионалом, надо выработать себе профессиональное отношение к тем качествам, которыми обладаешь». Каждый мужчина сделал по глотку своего напитка. «Итак, Йон», — после короткой паузы сказал Рэмер, — «решай. Кем ты хочешь быть? Любителем или профессионалом?» И он следил за пузырьками воздуха в своей кружке, поднимающимися от дна к поверхности пива. Когда-то он слышал, что в грязных кружках пиво пенится сильнее, чем в чистых. Пусть данное обстоятельство и не способствовало хорошей репутации заведения, однако и он подозревал, что на профессиональных завсегдатаев, тех, что сидели сейчас у стойки, особого впечатления оно не произвело бы. Его беседа с Рэмером складывалась вовсе не так, как он заранее себе представлял. Он не предполагал, что объектом торга станет не Либри Ди Лука, а он сам. Разумеется, никакой непосредственной опасности для него это не несло, однако Йон прекрасно понимал, что если он откажется сейчас примкнуть к теневой организации, ситуация может измениться. «Можешь сейчас не отвечать», — сказал Рэмер. «Подумай об этом, когда у тебя появится возможность побыть одному». Он перевел взгляд с лица Йона на то место, где во внутреннем кармане куртки лежал мобильный телефон. «Но ты должен знать, что у нас есть ответы на многие твои вопросы, а также все условия для того, чтобы помочь тебе полностью раскрыть свой потенциал. С нами ты обретешь уверенность и возможность направить свои способности на нечто реальное». Йон кивнул. «Думаю, мне понадобится некоторое время на размышление», — сказал он. «Несомненно», — воскликнул Рэмер. «Однако не слишком затягивай, мы можем потерять терпение». Он одним глотком допил остатки виски и поднялся. «Трех дней тебе хватит?» Йон пожал плечами. «Окей. В течение трех дней я дам о себе знать». «Прекрасно!» — с довольным видом произнес Рэмер. «Пока, Йон!» Не дожидаясь ответа, он прошел к двери и, не оглядываясь, вышел из бара. Йон отвернул край воротника и склонил голову на бок. «Рэмер снаружи», — сказал он в микрофон. «Мы его видим», — послышался голос Катерины, и следом за ним шум мотора. «Позвоню, когда выясним, куда он направляется». Йон нажал клавишу отбоя и выложил телефон на стол перед собой. Хоть это был и не его аппарат, однако Йона успокаивало, что он вновь получил возможность пользоваться мобильной связью, без чего им было бы нелегко осуществлять слежку. В этот момент Катерина и Хеннинг должны были сесть на хвост Рэмеру и по телефону сообщать о его передвижениях Йону, либо просить продолжить наблюдение другие машины. Таким образом, к великой досаде Хеннинга, они все же не избежали того, чтобы изображать детективов-любителей. Однако это было лучшим из всех решений, которые были предложены на вчерашнем заседании. По крайней мере, им не пришлось сидеть и ждать, пока Рэмер обнаружит себя в одном из 20 различных мест, разбросанных по территории всей страны. Всего в слежке участвовало 4 автомобиля. В каждой машине находились 2 чтецов — вещающий и улавливающий. По мысли Иверсона, Это был прекрасный повод попытаться наладить отношения между двумя лагерями, да и в момент прибытия Рэмера в пункт назначения им вполне могло понадобиться применить способности и вещающих, и улавливающих. Йону казалось, что они продумали все, и тем не менее они по-прежнему оставались любителями. Он был уверен, что у Рэмера и его людей гораздо больше опыта в делах подобного рода. И именно о таком различии между профессионалами и любителями Рэмер сегодня говорил. Единственным их шансом могло стать то, что Рэмер их недооценивал. Йон сделал глоток пива. Еще месяц назад он бы серьезно задумался, если бы получил предложение наподобие того, что сделал сегодня Рэмер. Как преуспевающий адвокат, Йон был готов без колебаний поменять работу, если бы смена пошла на пользу его карьере. Ведь это подразумевало обучение у лучших специалистов и оптимальное использование всех своих возможностей. Правда, в некоторых случаях это могло бы повлечь за собой применение таких методов, которые коллеги сочли бы неприемлемыми с точки зрения морали. Так, не все адвокаты были способны заставить себя воспользоваться процедурными нарушениями, допущенными противной стороной, даже если это вело к несомненному выигрышу дела, либо к быстрейшему заключению мировой. Йон поморщился. Он чувствовал, что стал совсем иным человеком. И в данный момент был даже не в состоянии представить себе, что когда-нибудь сможет вновь вернуться к прежней жизни. На столе перед ним ожил мобильник. Чувствуя на себе косые взгляды сидящих у стойки завсегдатаев, Йон поспешил нажать клавишу соединения и прижать телефон к уху. «Это я, Катерина», — услышал он. «Мы на Эстербро, где-то в районе квартала посольств». На мгновение голос девушки заглушил шум транспорта. «Но Рэмер, кажется, уже приехал, куда хотел». «Как вы считаете, он ничего не заметил?» — спросил Йон. «Мы старались, как могли», — ответила Катерина. «Он отчаянно кружил, и пару раз мы менялись с другими машинами». «Прекрасно», — сказал Йон. «Я возвращаюсь в магазин. Позвони, когда он остановится». «Между прочим», — сказала Катерина, прежде чем Йон успел положить трубку, «знаешь, какая у него машина?» Йон ответил отрицательно. «Land Rover!» Когда Йон подошел к Libri di Luca, оказалось, что у магазина его поджидает По. Руки он засунул глубоко в карманы, а плечи поднял почти до самых ушей. Когда Йон приблизился и окинул По взглядом, тот поежился. «Здорово, мастер!» — сказал он, смущенно улыбаясь. «Привет, По!» Не подавая руки молодому человеку, ровным, равнодушным тоном произнес Йон. С чем бы По ни явился, Йон вовсе не собирался облегчать ему его миссию. «Решили пораньше закрыться, да?» — По хохотнул. «В чем дело? Что, новый праздник выдумали, да?» «Иверсон отошел», — лаконично пояснил Йон, взглядом указывая на висящую за стеклом табличку с надписью о том, что магазин не работает. «А когда он вернется?» По был явно разочарован. Видно было, что он совсем не рассчитывал встретить Йона. В этот момент Иверсон кружил где-то по городу, выслеживая Рэмера, и Йон, даже если бы ему этого и хотелось, все равно не смог бы ответить на вопрос По. «Что тебе от меня нужно?» Без обиняков поинтересовался Йон. По заморгал и двинул головой в сторону двери. «Может, пройдем внутрь?» Йон кивнул, отпер дверь букинистической лавки и пропустил По вперед. Войдя вслед за ним, он прикрыл дверь и не стал переворачивать табличку той стороной наружу, где было написано «Открыто». «Кортман, в курсе, что ты здесь?» — спросил Йон после того, как запер дверь. По тряхнул головой. «Он форменный психопат», — сказал он. только и говорит о том, что, дескать, улавливающие все испортили, переманили всех на свою сторону, ну и тому подобное. «Мне казалось, что ты тоже так считаешь», — произнес Йон, тщетно пытаясь встретиться с юношей взглядом. «Я по-прежнему не верю ни в какую теневую организацию», — сказал По. «Но Кортман слишком уж распоясался. Похоже, он всех нас считает своими солдатами, которых можно заставить делать что угодно». «А как же прочие?» «Ну, они вообще-то не возражают, но я думаю, что многие остаются с Кортманом просто, чтобы его не обижать, а вовсе не потому, что ему верят». «Итак, что тебе от меня понадобилось?» — повторил свой вопрос Йон. По потупился. «Я хочу вернуться», — тихо сказал он. «Мне бы хотелось остаться с вами». Йон окинул По изучающим взглядом. Похоже, парень действительно говорил правду. Может, они на самом деле обошлись с ним слишком круто. Всех их, вероятно, охватила паранойя. Шпионами они считали не только членов теневой организации, но и некоторых людей Кортмана. «Что мне такого сделать, чтобы ты мне поверил?» С раздражением спросил По. «Может, заблеять?» В этот момент раздался звонок мобильного телефона. И он бросил на По вопросительный взгляд. По ответил ему тем же, и тут Йон сообразил, что незнакомый звонок издает лежащий у него во внутреннем кармане телефон Хеннинга. «Минутку», — сказал Йон, отходя от По. Повернувшись к нему спиной, он достал телефон. Звонила Катерина. «Рэмер действительно припарковался на Эстербро», — сообщила она, — «у какого-то здания в посольском квартале, по виду похожему на частную школу». Йон обернулся, чтобы во время разговора держать По в поле зрения. «И сколько он там уже пробыл?» — спросил он. Юноша, на которого он смотрел изо всех сил, пытался делать вид, что не прислушивается. Однако мимолетные взгляды, которые он бросал на Йона, выдавали его с головой. «Он не выходил с тех пор, как мы говорили с тобой в прошлый раз. Где-то около получаса», — ответила Катерина. «Хеннинг пошел осмотреться. Он хочет проверить, нет ли входа в здание с соседних улиц». «Ты смогла что-нибудь уловить?» «Совсем немного», — сказала Катерина. «Такое впечатление, будто... Секундочку! Подъехал какой-то автомобиль». Йон слышал громкое дыхание Катерины. Он почувствовал, что и сам тяжело дышит. «Белый Поло!» Шепотом продолжала Катерина. «Выходит человек. Около 30 лет, высокий черноволосый, в костюме. Внимательно осматривается». Звук дыхания девушки внезапно стих. «Где-то я его уже видела», — после секундной паузы добавила она. «Где?» — нетерпеливо спросил Йон. «О, нет! Точно!» В голосе ее прозвучали ноты страха. «Это же... шофер Кортмана!»